Та женщина, которую она считала матерью, была и чужой, посторонней, человеком, к которому она не обязана испытывать никаких чувств. Новость не вызвала у нее ни злости, ни тоски. Когда она осторожно скрепляла исписанные от руки листы, она ощущала только слабость, или скорее слабое, почти равнодушное раздражение. Она никогда не сводила счеты с прошлым. Ей этого не хотелось. Ненастоящая мать умерла практически сразу после этого. С тех пор прошло 10 лет. Вибеке Хайнербак всегда ее раздражала. Вибеке Хайнербак была расисткой. Конечно, она вела себя так, что никому не пришло бы в голову обвинить ее в этом открыто. Эта женщина, помимо прочего, обладала политическим чутьем и почти поразительным умением выстраивать свой имидж. Она понимала, какую мощную силу в наши дни представляет собой средство массовой информации. Но зато соратники Вибеке по партии то и дело позволяли себе высказывания, в которых сыпали неизменно тупыми характеристиками иммигрантов. Они не видели разницы между китайцами и сомалийцами. Хорошо вписавшихся в общество тамилов ставили в один ряд с преступниками из Сомали. Добросовестный пакистанец, хозяин овощной лавки, казался им таким же общественным балластом, как охотник за счастьем из Марокко, который приехал в Норвегию, считая, что он вполне может обеспечить себя как женщинами, так и правительственными пособиями. В ксенофобии своих товарищей, конечно же, была виновата Вибеке Хайнербак. Женщина, проводившая в одиночестве зиму на Ривьере, резко встала с дивана, пошатнулась. Волна головокружения заставила ее руки задергаться в поисках опоры. Все так хорошо удалось. Все вместе. Все работало. Она улыбнулась удивленной силой своих колебаний. «Побывать в доме, в котором живет человек, значит больше, чем увидеть 1000 интервью», — подумала она, когда слабость прошла. Приближался вечер, и она собиралась налить себе еще бокал этого хорошего вина из старого города. Свет маяка на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра мел небо над ней пульсирующим ритмом, когда она снова посмотрела на бухту. Огни горели вдоль дорог, ведущих на север, которые прорезали холмистый пейзаж. Она настоящий мастер своего дела. Ее работу не должен оценивать никто, кроме нее самой. Глава 5. Визит в квартиру Вибеке Хайнербак не избавил Ингвара от предубеждений, но, по крайней мере, позволил представить, как будет проходить посвященный ей вечер памяти, на который он сейчас ехал. Он припарковался довольно далеко от дома. Машины плотно стояли вдоль обочины, делая без того узкую дорогу почти непроезжей. Бывший глава партии щедро предоставил распоряжение друзей Вибеке свою огромную виллу на пляже, неподалеку от закрытого недавно аэропорта Форнебу. Бревенчатый дом, сломанной линией задней стены, десятком эркеров, большими террасами и двумя ионическими колоннами возродился, как птица Феникс, в пепельно-сером, спускающемся к фьорду, бесснежном саду, в котором пока не было ничего, кроме глины и гравия. Нашествие скорбящих, одетых в черное, превосходило всякие ожидания. Ингвар и не помнил, когда ему доводилось видеть на частном мероприятии такую многочисленную толпу. Стюбе пожал руку женщине в дверях и на всякий случай пробормотал слова сочувствия. Он понятия не имел, кто она такая. Едва войдя в холл,